Эпилог. Очень приятно наблюдать, как в тишине субтропического утра Южной Флориды над неподвижной поверхностью воды встает солнце, а когда на противоположной от солнца стороне неба огромная желтая луна в это же время опускается за горизонт в океан, картина получается еще прекраснее. Луна, постепенно становясь серебристой, уступает небесный свод дневному светилу. Наблюдать за этим особенно приятно с точки, откуда не видно земли, находясь на палубе большой яхты и разминая затекшие от ночной работы шею и руки. Вы счастливы, завершив то, что вам так долго пришлось ждать. Скоро я сойду в свой крошечный катер, который тащится на буксире позади нас, сброшу буксирный трос и поплыву в направлении, где спряталась луна. Я поплыву в свой спокойный дом к новой жизни человека, которому в ближайшее время предстоит бракосочетание. А взятая мной взаймы роскошная яхта Скопа тихим ходом двинется в противоположном направлении, в сторону острова Бимини, к Гольфстриму, к бездонной голубой реке, к счастью, протекающей через океан вблизи Майами. Скопа не сможет добраться до Бимини, и ей не удастся пересечь Гольфстрим. Задолго до того, как я сомкну глаза на своей койке, ее моторный отсек заполнится водой. Затем вода медленно затопит все судно, и оно, слегка качнувшись в последний раз на волне, скроется в бесконечных кристально-прозрачных водах Гольфстрима. И где-то далеко от поверхности воды яхта ляжет на дно среди скал и других затонувших кораблей. Она будет тихо покоиться, и рядом с ней станут проплывать огромные рыбы. Меня особенно радовало, что где-то неподалеку от Скопы течение будет нежно покачивать облепленный крабами сверток, то, что осталось от рикера, и обвязал веревками и цепями. Получился очень аккуратный, совершенно незапятнанный кровью сверток, из которого, правда, торчали ковбойские сапоги ужасного красного цвета. К свертку я прикрепил 4 якоря, и когда бросил его в воду, он мгновенно исчез, унося с собой упомянутые сапоги. От рикера осталась лишь капля быстро высыхающей крови на спрятанном в моем кармане предметном стекле. Скоро этот слайд займет свое место в шкатулке рядом с давно высохшей каплей крови МакГрегора. Рикер станет кормить крабов, а жизнь продолжится. Она опять обретет свой обычный ритм, в начале притворства, а затем неожиданный удар. Через несколько лет я прихвачу с собой Коди и познакомлю его со всеми чудесами ночи ножа. Пока он ребенок, и ему придется начать с малых дел, он будет учиться планировать свои действия и постепенно станет подниматься все выше и выше. Гарри учил меня, а я буду учить Коди. И, вероятно, наступит день, когда он, следуя по моим стопам, сам станет темным мстителем, делящимся учением Гарри с очередным поколением чудовищ. Жизнь, как я уже сказал, продолжается. Я был вполне счастлив. Все вокруг так прекрасно. Луна спряталась, а солнце уже выжигало прохладу утра. Пора домой. Я перебрался в свой катер, запустил двигатель и отбросил буксирный трос. Затем развернул катер и направился вслед за луной в порт.